но я не знаю ничего», — рыдала насмерть перепуганная девчонка. «Я не стану врать. Зачем вы угрожаете? Я же не делала ничего». Это продолжалось еще минут 30, и пару раз Настя была на грани. Плющили ее всерьез, не для хрупкой девушки испытание. «Увести», — раздалась команда. «В отдельный кабинет ее, там продолжите. Следующего». «Что, обосрались?» Вежливо поинтересовался я у кого-то невидимого, у того, кто светил мне лампой в лицо. Хотели расколоть девчонку на показ, запугать, чтобы она любую шляпу подписала, так я ей подотрусь. Адвокат возьмет эти бумажки и как детей вас сделает, там же нестыковка на нестыковке будет. Это я тебе, мусор, на всякий случай рассказываю, если ты не знаешь, что с выбитыми показаниями грамотный человек в суде делает. Он эти протоколы в трубочку свернет и тебе в одно место засунет. Поговори мне еще. Хлыстов, услышал я ленивый голос. Кто-нибудь что-нибудь обязательно скажет. Не по этому делу, так по-другому. Я, ты ведь и сам знаешь. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Зацепимся за одну ниточку, вытянем и другие. Ты у нас парень крепкий, да только остальные не такие. Сольется кто-то обязательно. А ведь надо особисту нашему премию выписать, с удивлением думал я. Он прав был, зараза такая, когда учения в офисе проводил, с масками и последующим выездом в кабак для снятия стресса, на все 100 прав оказался. Впрочем, офисный мир Москвы что только не делал, обоснованно опасаясь ментовского беспредела, и железные двери ставили, способные выдержать выстрелы из танка, и пожарные выходы прятали, перенося их и маскируя под кладовки со швабрами. А уж тайные кнопки под ресепшеном, это вообще классика. По сигналу, который звучал в точности как пожарная сирена, главбухи начинали жрать документы, а те, кому положено, звонить наглухо отмороженным адвокатам, таким, которые сами когда-то служили в органах и были особенно ненавидимы коллегами за применение полученных в тех самых органах специфических знаний. Они махали коркой перед носом взбешенных товарищей и проходили в офис, который служил ареной следственных действий. Там они разбивали в пух и прах все, до чего могли дотянуться, фиксируя нарушения при проведении обысков и дознания. Так эти ребята зарабатывали на жизнь, очень быстро переезжая из заплеванных подвальных офисов в козырную центровую недвижимость. Именно такой адвокат из фирмы Ладвы прямо сейчас в самых нелицеприятных выражениях комментировал действия коллег, которые выламывали двери в финансовый отдел. «Она у нас могла выдержать выстрел из танка, а ведь надо ей Есику премию выплатить», — подумал я. Он старые шредеры в Сургут передал, а сюда купил особо производительные, те самые, которые перемалывают скрепки, а вместо лапши выдают кусочки бумаги размером с конфетти. Из лапши при должной усидчивости можно сложить нужный пазл, а вот сложить такое из фантиков с детский ноготок не получилось еще ни у кого. Умом тронуться можно от такой задачки. Пока я шел под конвоем в свой кабинет, то видел немолодых тетенек, у которых тряслись коленки от накатившего ужаса. Они стояли, упершись руками в стену, и не верили, что все это происходит на самом деле. Ведь они считали, что уж с ними такого точно не могло случиться ни за что и никогда. Одно дело учение, а другое дело, когда тебя тащат в чей-то кабинет и угрожают немедленной отправкой на Колыму. Для совсем еще недавно советского человека подобное становилось несмываемым позором. Наверное, насильственная дефлорация при всем честном народе стала бы для наших бухгалтеров менее болезненной. Я шел по коридору, кожей ощущая надежду этих людей. Им было очень страшно. Они привыкнут к этому, ведь обыски и вынос оргтехники станут обычной практикой ведения бизнеса. Но пока здесь стоят десятки сотрудников, нанятых совсем недавно, и для многих случившееся стало шоком. Именно поэтому я шел по коридору и радовался, что мне не заклеили рот. «Не волнуемся, не делаем глупостей. Товарищи ошиблись, они скоро уйдут», — крикнул я, а потом заорал еще громче, чтобы слышал весь офис. «Всем премия по 100 долларов». И только после этого меня втолкнули в кабинет, где приковали для разнообразия к батарее. Дверь в финансовый отдел жалобно лязгнула и сдалась. Они ее, походу, взяли автогеном. «Сколько времени?» — спросил я в пятый или шестой раз. «Ты куда-то спешишь, Хлыстов?» — разозлился товарищ напротив. «Я тебе что, справочное бюро? Будь человеком, командир!» — примирительно сказал я. «В последний раз, 14:29, бросил тот, а потом спросил. «А тебе зачем? У тебя допуска нет», — важно сказал я. «Я депутат Государственной Думы и председатель бюджетного комитета. А ты кто? Капитан? Майор? Подпол?» Собеседник отчетливо скрипнул зубами, а я смилостивился. Ладно, так и быть, расскажу. Время засекаю. Жду, когда адвокатский десант сюда приедет. Тут один пока, а мы еще бригаду ждем. С районным прокурором во главе. Они сейчас все ваши допросные листы похерят. Показания у людей соберут, и те скажут, что они оговорили себя под пыткой. А потом тебя наладят отсюда пинком под зад, потому как ты неудачник галимый, и зарплата у тебя меньше, чем у нашей уборщицы. Что ты там хрюкаешь? Правду не любишь? Так она такая, правда. Ее почему-то никто не любит. Я тебя закрою, сука. Прошипел собеседник. Ты у меня на вышку пойдешь. Я через пару недель корку получу, спокойно пояснил я ему. И ты мне честь отдавать будешь, мусорок. А вот и кавалерия подъехала. Сергей Дмитриевич. В кабинет засунул голову носатый чернявый мужичок, которому специально для таких случаев мы платили абонентскую плату. Минут 20 потерпите, будьте так любезны. Иосиф Борисович просил передать, что вы напрасно злились на него. Прибор работает великолепно. Ну вот, расстроился я. Еще больше Исику премию дать нужно. Ведь он в кабинете муфельную печь поставил. А я его ругал, потому что проводку пришлось менять. Он там и бумаги спалил, и даже печати от помоечных контор. И когда же я официально депутатом стану? Так надоело это все. Глава 23. Кто просто назови имя этой суки, что портит нам жизнь? Я плеснул себя в бокал вискаря, показал бутылку Ладве. Тот покачал головой. Безопаснику предлагать не стал. Да все те же лица, пожал плечами Николай Дмитриевич. Рашидов требует пленку из казино. А давайте подкинем ее на ТВ. Я залпом выпил вискарь и откинулся в кресле. Сидели мы в разгромленном кабинете втроем. Я, особистый Ладва, совещались, что теперь делать. Пусть посмотрит на себя по ящику. Утопим говнюка. Не советую, коротко произнес адвокат. Могут быть неприятные последствия. С другими чиновниками и силовиками. У них там в госорганах очень спаянный коллектив. Что же делать? Спустить все с рук? Почему же? Пожевал губами Ладва. Я напишу жалобу на имя генерального прокурора. Вы же депутат, ваша неприкосновенность была грубо нарушена. И не кого-нибудь, а человека, отмеченного лично президентом. Медаль вам уже вручили? Еще нет. Неважно, поднимем шум, ответил мой адвокат. Я-то ладно, а вот Рыжика жалко. За что девчонке досталось? Испуганный Настя я, помимо премии, сразу выписал отпуск и за свой счет купил путевку в Тай на 2 недели. Пусть отдохнет, придет в себя. Вот еще проблема. Нужна новая секретарша теперь, а лучше 2. Очень советую поменять офис. Ладва все-таки взял стакан, подвинул ко мне. Я тут же плеснул в него односолодового. Пока переезд, то да се, сотрудники успокоятся, да и доблестным стражам порядка будет сложнее с обысками. Мы, кстати, уже выросли из этого офиса, покивал безопасник. На головах друг у друга сидим. Да, надо расширяться. Но куда? На этот вопрос у меня пока ответа не было. И времени тоже не было. До первого заседания парламента еще 3 недели, а головная боль уже началась. Новая дума разместилась пока в бывшем здании СЭФ, где кремлевский завхоз Пал Палыч Бородин с барского плеча выделил нам 2 этажа. Белый дом разгромлен, на охотном ряду все еще плещется море из говна, а потому придется на какое-то время осесть здесь. И было это место на твердую 3 с минусом. Причем, как потом оказалось, эту оценочку я самую малость завысил. Зал заседаний оказался убогим и напоминал провинциальный кинотеатр с жесткими откидными креслами. Системы для голосования, электронные табло-микрофоны. Нет, не слышали. Из достижений цивилизации здесь имеется только свет, не слишком чистый сортир и вода в кране. Остальное требовало либо мелкого, либо серьезного ремонта. Впрочем, управделами президента с этим обещали помощь, но решить главную проблему они не могли, тут тупо не хватало места. Отдельные кабинеты получил Иван Рыбкин, его замы и основные комитеты. Остальные, и сотрудники, и депутаты, будут ютиться в общем холле, разделенном стеклянными перегородками на клетушки, словно какой-то дерьмовый офис. Да с дерьмом надо срочно решать. Сидеть на подоконнике, без собственного стола, мне не хотелось совершенно. А еще здесь было множество случайных людей, и тех, кто свои мандаты тупо купил, и тех, кого принесло в политику мутной волной перемен. Впрочем, есть справедливость на свете, бесноватая дура Новодворская, которая угощала шампанским людей на улицах, празднуя обстрел Белого дома, в Думу не попала. а то бы не выдержал и все к ей. Эта любительница демократии потратила драгоценное время на то, чтобы окунуться в самое ее жерло. Она стала советником Звиада Гамсахурдия, и даже не иллюзорные люли, которые она отхватила в тамошней полиции, не смогли излечить ее больной ум. Она стала еще больше любить Ельцина, написала даже, сравнив грузинские кошмары, злобная, дикая диктатура без еды, без права, без горячей воды, без транспорта, с российской действительностью, я впервые испытала почти нежность по отношению к Ельцину и впервые ощутила, что у меня есть дом и что его сравнительным покоем и благополучием, не говоря уже о градусе свободы, стоит дорожить. Увидев Грузию, я усомнилась в целесообразности всеобщего вооружения народа и поняла, что не всякая гражданская активность – благо. Я мысленно перекрестился. Видеть этого персонажа в ежедневном режиме я бы не смог, тут и других чудаков хватало. Вот бегает коллега по ЛДПР Марычев, третий номер в списке и координатор питерского отделения партии. Единственный человек, которому я руку не подавал принципиального избежания лютого зашквара. Это же он какую-то там лигу сексуальных меньшинств в Думе решил создать и остался ее единственным участником. Неплохой мужик, совершенно безобидный, но на мой взгляд, чересчур эпатажный. Я тут от Серафимы Леонардовны новое слово узнал. Эпатажный. Когда я его пацанам сказал, они чуть со стульев не упали. Димон даже записал для памяти. Нынешние депутаты оказались совсем не похожи на депутатов тех. Они еще не успели зажраться, а кое-кто из них совершенно искренне считал, что избрался, чтобы приносить пользу стране, а не для того, чтобы торговать голосами и решать вопросы по бизнесу. Впрочем, такие чудаки продержатся недолго, а на их место придут жесткие прагматики и конформисты, которые будут поддерживать все что угодно и переобуваться в воздухе с ловкостью циркового акробата. Все это я прекрасно понимал, а потому обозревал бестолковую суету с легким и даже благожелательным интересом, как возню детей в детсадовской песочнице, о чем и сказал Жириновскому, который со свойственной ему наблюдательностью мою улыбочку истолковал верно. «Не будь так суров к людям, Сергей», — негромко сказал он, — «они все равно не изменятся. Кто-то поймет, что происходит, а кто-то нет. Это люди случайные, и они сойдут с дистанции. Остальные еще смогут тебя удивить. Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки», — хмыкнул я. «Это кто сказал?» — насторожился Вольфович. «Я», — нагло соврал я ему, присвоив себе фразу Бисмарка. «Циник ты, Сергей», — вздохнул Вольфович, — «но умен, ничего не скажу. Я тебя прошу, полегче. Прими людей такими, какие они есть, и ситуацию прими тоже. Бюджетный комитет – это не то место, где нужно выбивать зубы оппонентам. Это место, где нужно уметь договариваться. Да я даже насчет собственного кабинета не могу договориться, хотя главам комитетов положены. Еще раз прошу, все в деловом ключе, для личной пользы и партийной. Ладно, разрулим по понятиям, искренне пообещал я. Все будет в лучшем виде. Вот этого я и боялся», — вздохнул вождь и пошел дальше. «Впрочем, время еще есть, обдумай мои слова, не заставляй меня пожалеть о моем решении. Комитет у тебя ключевой, год закончится, начнем делать бюджет, придется много работать с правительством. В первую очередь с министром финансов, Федоровым. Бля-я, вот тут-то я и поплыву, что я знаю по государственным бабкам. Дебет-кредит, фонды, трансферы, примерно ничего. Черт, нужен какой-нибудь прошаренный еврей в помощнике, типа Исика, который все эти сальдо, остатки по счетам и прочее подбивать будет и мне излагать простым языком. По бумажке читать я смогу, тут проблем нет, а любые трудные вопросики буду скидывать помогайке. Мол, а на эту тему у нас есть узкий специалист, давайте послушаем, что он скажет. Все, решено. А задачу Варшавера поиском среди всякой околоэкономической родни. У него ее, судя по родословной, целый табун. Закончив все, я вышел на улицу и сел в машину. Тут-то меня и ударило. Я ведь стройку на Рублевке совсем забросил. Все передвигал и передвигал в списке задач. Не был там уже месяца два, а денег ухлопал столько, что уши в трубочку заворачиваются. Там меня и бригаду молдаван ждет небольшой сюрприз. Умные люди посоветовали нанять технадзор, и именно это я и сделал, передав крепкому горластому мужику, которого звали Анатолий Петрович, кипу бумажек, где ручкой и карандашом был расписан бюджет моей стройки, лишь немногим уступавшей внешнему долгу небольшой африканской страны. Меня начали терзать смутные сомнения. Впрочем, они всегда меня терзают, когда я вижу, как мой сотрудник без видимых на то причин пересаживается на новую машину, которая ему явно не по карману, и будет не по карману, даже если он перестанет есть и дышать. Вот и прораб молдаванин купил себе пятилетний 140 и краткая мерз, хотя до этого передвигался на убитой копейке. Ну не дебил ли? Первый вопрос, который я задал Анатолию при встрече, стал таким: пиздить со стройки умеешь, а то. Весело посмотрел он на меня. Настоящий прораб строит сразу два дома, один заказчику, другой себе. Тогда 30% от того, что найдешь, твои. Так был взят на работу специалист технадзора, бывший прораб, который помимо луженой глотки и пудовых кулаков, обладал весьма неплохими мозгами, правильно заточенными в мисе. И вот сегодня Петрович отзвонился и пригласил на встречу. Его голос даже дрожал от еле сдерживаемого восторга. Видимо, он насчитал столько, что его начала уважать собственная жена. А это, я вам скажу, для 90-х, серьезное достижение. По-моему, бабы массово сошли с ума, видя на глазах поднимающихся одноклассников. Они тоже стали считать себя достойными большего, чем панелька в Бирюлево, но вот почему они стали этого достойны, сошедшие с ума дамы внятно объяснить не могли и сваливали все на гороскопы, предсказания Картера и дуновения космических ветров. На самом деле им говорила об этом компания Эль-Реаль, но там речь шла только про шампуни и помаду, а ни хрена не про трехэтажный дом с бассейном. А вот, кстати, и он, трехэтажный дом с бассейном. Ну, показывайте, милостиво сказал я, обозревая неимоверную круть и последний писк моды в загородном строительстве, замок из красного кирпича с башенками, крыльцом и парадной лестницей, на которой по задумке архитектора должны были разворачиваться конные экипажи. Судя по размаху, данный шедевр средневековой архитектуры мог выдержать не только обстрел из мортиры, но и дать приют гарнизону человек в 300. Да, это была мечта любого босика, наскоро срубившего бабла в это время. Цыганский замок, и непременно с башенками. А я, значит, тут буду местным бароном. У меня с архитектурой откровенно скверно. Жить в стеклянной коробке, наподобие той, что видел на Кипре, я не хотел. У нас, чай, не субтропики. Но и остальные типы жилья, что встречались мне в обеих жизнях, я повторять не стремился. А что мне встречалось? Коммуналка в Сталинке, отдельная квартира в кирпичном доме и лагерный барак. Последний был мне знаком в мельчайших деталях, но именно его я почему-то повторять не желал. Хотелось чего-то необыкновенного. Замок, например. И мне его построили. Он был идеален. Рядовой красный кирпич под расшивку, неимоверно дорогие пластиковые окна, которые приехали из Германии вместе с командой монтажников, и крыша из оцинковки. Ее, кстати, уже заканчивали, загибая киянкой фальц на прибитом к столу уголке. Осталось всего несколько квадратов, и коробка на зиму закрыта, можно заниматься отделкой. Я даже гордился собой, когда вошел в огромную прихожую, в которую поместится не только моя коммуналка, но и вся квартира на Тверской. Сюда бы огромную люстру, да мраморные полы. Ух ты! Восхитился я и показал пальцем в угол. Там чучело медведя поставлю. Я у банкира одного видел. Выглядит круто. Там еще поднос в лапах, для визиток. Вот, Сергей Дмитриевич. Услужливо семенил рядом прораб. Посмотрите на полы. Уже заканчиваем. У него здесь целая рота работала, а потому дом напоминал нечто-то среднее между Госдумой, откуда я только что уехал, и дурдомом, в который я рисковал попасть, если побуду здесь еще пару часов. Гвалт вокруг стоял неимоверный. Куда-то тащили железные трубы для отопления и ведра с раствором. Еще не все перегородки сложили. «Да что же ты, бледина тупорылая, делаешь?» Услышал я рев Петровича и рванул туда, предчувствуя развлечение. «Ты чего орешь?» – спросил я его, наблюдая, как он оттаскивает от окна какого-то мужичка с кистью. «Этот придурок пластиковые окна хотел покрасить», – с обреченным видом ответил Петрович. «Уже второго ловлю. Сука, они неизлечимы. Ты, Андрей, где таких набрал?» «Да там же, где и всех», – пожал плечами прораб. «В сороках и в бельцах, можешь из Парижа работяг привезти. Тогда этот дом дороже Эйфелевой башни выйдет». Да он и так, многозначительно посмотрел на него Петрович и достал исписанный убористым почерком блокнот. «Начнем». «Да все нормально», — напрягся прораб. «Посмотрите, какую красоту построили. Давай начнем с котлована, С людоедской улыбкой сказал мой технадзор. Завышение 30% по объему перемещенного грунта. Будешь оспаривать? Буду. Выпятил грудь прораб в отчаянной попытке сохранить ускользающее из рук благосостояние. Ну и дурак, спокойно ответил Петрович и перелистнул блокнот. Высота потолков заявлена 4,50, по факту 4,30. Толщина стен, 3 кирпича, по факту 2,5. Слушай, у меня один вопрос. Ты двухголовый, что ли? В смысле, одна голова лишняя? Да это ведь любой дурак увидит. Я гордо хмурил лоб, делая вид, что такое наивное наебалово не осталось для меня тайной. А то, что я еще недавно ходил тут с раскрытым от восторга ртом, не считается. На самом деле это была военная хитрость. Я ведь толщину стен на раз секу, а высоту потолков определяю посредством плевка воны. Блок ФБС 4 ряда вместо 5, а площадь крыши меньше в 1,5 раза. Там форма сложная, отход огромный. Попытался облегчить свою участь прораб, не вышло. Я посчитал раскрой в целых листах, отмел его возражение Петрович. Есть завышение по лесу на стропила, немного для нашего объема, кубов на 10 всего, но тем не менее. А вот бетон, тут просто песня, Сергей Дмитриевич. Судя по толщине плиты пола, по арматуре 18 диаметра в две сетки и по марке бетона, отсюда будет стартовать звездолет. Кстати, зачем нужен был монолит? Перекрыть подвал плитами встало бы дешевле раза в 3. Хотя понятно, зачем. На плитах много не украсть. А вот к окнам претензий нет. Их через Геопром оплачивали. Доклад закончил. Итоговая сумма в долларах вот. И он показал мне цифру, от которой я охренел, а прораб паник, как будто из него выпустили воздух. Я протер глаза, думая, что мне показалось, и это все-таки номер телефона. Нет, не показалось. Понятно, кивнул я, едва сдерживая желание разбить эту наглую рожу. Я повернулся к Петровичу. Мерз 5-летний для начала возьмешь, в счет оплаты. Возьму, обрадовался тот, а молдаванин уныло полез в карман и отдал ему ключи от машины. Догадливый, сука. Понял, что если начнет выделываться, то все закончится поездкой в лес. Пойдем, покажешь территорию. Многообещающе произнес я и кивнул Коляну. Мотнись пока в Лобню. Привези сюда пару парней со стволами. Тут будет пост номер 1, как у мавзолея Ленина. Имею подозрение, что кое-кто захочет слинять до конца строительства и что-нибудь спереть напоследок. Я повернулся к прорабу и спросил. Ты, крыса поганая, все понял? Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Стрелять будут на поражение. И моли Бога, чтобы твои работяги сделали все ровно, иначе поселю в будке у ворот. Ты у меня до конца жизни сторожевой собакой будешь остаток долго отрабатывать. Я понял, сглотнул тугой комок в горле прораб. Все сделаем в лучшем виде, останетесь довольны. Бога моли, падла, чтобы я остался доволен, ласково улыбнулся я ему. Иначе ты даже не собакой отрабатывать станешь, а чучелом в прихожей. Ты моим гостям напоминать будешь, что происходит с теми, кто меня на бабки кидает. Вот тут уже все готово, засуетился прораб, водя руками по сторонам, пытаясь отвлечь меня темой участка. Землю выровняли, подготовили для посева газона. А-а-а, внезапно заорал руля, который наступил на какую-то картонку, присыпанную жухлой травой, и исчез из виду. Мы все застыли в ступоре, а потом резво подбежали к дыре. Это еще что такое? Я судорожно вглядывался в непроглядную тьму, где, судя по матерным звукам, обретался сейчас мой охранник. Старый колодец, видимо, промямлил сидящий на глазах прораб. Не заметили. Простите, вы же подготовили все, удивился я и заорал. Руля, братан, ты там живой? Живой, шеф, раздался многообещающий голос. Но когда я отсюда вылезу, у меня кое-кто будет мертвый. Пойдем, болезный, увлек я прораба за локоток. Мы сейчас пойдем в дом, и ты отправишь сюда спасательную команду. Спрячься и, пока мы с ним не уедем, даже не вздумай вылезти, иначе тебе конец, отвечаю. Я за свою жизнь повидал много долбоебов, но клянусь, ты из них всех самый тупой. Первый раз в жизни встречаю человека, который так стремится умереть. Я бы тебя оставил руле на растерзание, но ты же теперь как бы моя собственность. Ты ведь мне денег должен. Минут через 10 я поднялся наверх, в одну из башенок, откуда наблюдал, как молдаване тянули репку в виде 150 кило озверевшего мяса в дорогом когда-то костюме. Интересно, что он сделает, когда вылезет. Да видимо, молдаван посетили те же самые мысли, потому что вытащив рулю наверх, Они бросились в рассыпную. Видимо, не верили в человеческую благодарность. А я продолжал смотреть в окно, разглядывая с высоты третьего этажа облезлые крыши, покосившиеся избушки и соседскую жучку, которая, будучи на цепи, предавалась плотским утехам с каким-то приблудным барбосом. Я разговаривал сам с собой. Вот риэлтор, когда мне хату на Тверской продавала, сказала, что вид из окна и соседи – это половина от цены недвижимости. Если это так, то я только что угорел на неебические бабки. Лучше бы я в это окно не смотрел. Глава 24. «А это правда, что ты бандит?» – с жадным любопытством спросила она. «Что?» – я чуть не подавился от неожиданности. «Ну, людей убивал, и в тюрьме сидел. Что?» – на остренькое потянуло. Понимающе усмехнулся я, разглядывая ее без стеснения. Домашней девочке надоели приличные мальчики. Ларису Хакамун я впервые увидел возле подоконника 12-го этажа Сыва. Она поливала цветок типа фикуса и задумчиво смотрела в окно. Ее фигура, утонченная и прямая, сразу привлекала взгляд. Черный пиджак сидел на ней так, словно был сшит на заказ, подчеркивая изящные плечи и тонкую талию. Блузка с открытым воротом обнажала линию шеи, аристократично длинной и невероятно женственной. Ее черные волосы, коротко подстриженные а-ля мальчик, открывали скулы, которые придавали лицу слегка хищный образ восточной пантеры. Почему восточной? Лариса была метиска. Узкие глаза и желтоватый оттенок кожи говорил о том, что либо папаша, либо маманя родом из Японии или Кореи. Так что, это правда? Продолжила она свой допрос, игнорируя не слишком тонкие намеки с моей стороны. «Правда, зачем-то признался я, даже короноваться предлагали». «Серьезно». Узкие глаза Хакамун широко распахнулись, а ноздри хищно затрепетали, как у зверя перед прыжком. «Но я отказался. Свое отсидел, вышел на свободу с чистой совестью. Такой чистой, что взяли в Думу в комитет по этике. Меня теперь вместо мыла можно в местном сортире использовать». Лариса засмеялась. «Да все ты врешь, тебя же на бюджет поставили, деньги пилить для кремлевских паханов, чистого в тебе только ботинки». В общем, заметив Хакамун возле окна, я не мог с ней не познакомиться. Это была не импульсивность, а скорее интуиция. Такая красивая девушка, и уже депутат. Тут явно все непросто. Рукопожатие у Ларисы оказалось крепкое, мужское, да и стиль поведения тоже мало походил на женский. Сразу перешла на «ты». Не лебезила, ничего не стеснялась, а я ведь привел ее в свой недавно отбитый у зама Рыбкина кабинет и закрыл дверь на замок, демонстративно, но нет, не испугалась. Села в кресло для посетителей, закинула нога на ногу, юбка слегка пошла вверх по бедру, а у меня пересохло во рту. Сука, да чего хороша, да и я тоже хорош, веду себя как прыщавый подросток. Я подошел к большому глобусу, который забрал из офиса Геопрома, открыл крышку. Внутри находился бар, коньяк, виски. Не рано ли пить? Лариса иронично заломила бровь. Как говорят в народе, с утра выпил, весь день свободен. Не будем же мы отрываться от народа, мы его в Думе теперь представляем. Хакамун выбрала рюмку коньяка и потребовала лимончик. И он у меня был. Пока накрывал и резал, разговорились. 30-летняя Лариса прошла в Думу по спискам партии экономической свободы. Демократка, либерал до мозга костей, Немцова и Чубайсы отдыхают. До начала политической деятельности занималась преподаванием, работала в НИИ Газплана. Отец оказался этническим корейцем, жил в Хабаровске, женился на русской женщине, учительнице. От брака родилась Лариса, смогла без взяток и звонков сверху поступить на экономфак МГУ. А это говорило о многом. У меня друг из корейцев, Дима Пак, не слышала? После первой рюмки я сразу налил Хакамун вторую. Та лишь усмехнулась, но не препятствовала, не слышала. Но любопытно познакомиться будет. Нас, корейцев, в Москве не так уж и много. Мы как раз тут собираемся с друзьями в баньку, хотим сходить. Там и познакомишься. Ты как, составишь компанию? Сергей, ты не слишком резво начинаешь? А что не так? Я сделал вид, что расстроился. Мне в комитет по бюджету очень нужны знающие люди. А ты почти в Газплане работала. Его НИИ, это даже круче, знаешь всю мировую экономику. Сведешь мне дебет с кредитом, а я тебе в сальдо засажу, подумал я, глядя на черные чулки под синей плессированной юбкой. И собеседовать ты меня будешь один на один в парной? Расхохоталась она. Иди нахер, Хлыстов. Так быстро меня женщины еще не посылали, и это заводило покруче, чем любые чулки. Во мне проснулся хищник. Все, все. Я поднял руки, отползаю с бани. Какие развлечения ты предпочитаешь? Ресторан, большой театр, мне только свистнуть. Прима будет фуэте крутить у тебя в думском кабинете. Прямо на рабочем столе. Мне не дали кабинет. Будет. Твердо пообещал я. За откачку говна на охотном ряду жирик мне прилично торчит. И Рыбкин тоже. Хакамун водила на маникюренным пальчиком по рюмке и рассматривала меня так, будто я какой-то зверь в вольере московского зоопарка. Хочу прыгнуть с парашютом, сказала она наконец. Сегодня же. Слабо. Тут-то я окончательно выпал в осадок. Такого свидания у меня еще не было. Не слабо. Поехали. Я набрал по сотовому Коляну и велел подавать машину. И тут же позвонил Рыжику, которая еще не успела улететь в Тай. Настя, срочно нужно прыгнуть с парашютом. Что? Аэроклуб до Сафа. Рыжик, как обычно, все знала. Звони туда, обещай любые деньги. Скоро там будем. До Сафа переживал не лучшие времена, а если быть точным, он был в такой же жопе, как и вся остальная страна, и даже хуже. Никто не понимал, зачем он нужен, и что с ним теперь делать. Гигантское хозяйство, разбросанное по всей стране, пожирало прорву денег и не давало ничего взамен. Его создали для содействия армии и флоту, а и на то и на другое сейчас всем было наплевать. Именно поэтому появление двух богатых идиотов, которые решили прыгнуть зимой с парашютом, привело здешний люд в приятное изумление. Их изумление усилилось, когда они узнали, что мы оба депутаты Госдумы, и оба не прыгали ни разу в жизни. Они мысленно покрутили у виска, провели инструктаж и уже приготовились посадить нас в самолет. Но тут Лариса меня добила. «Хочу без инструктора прыгнуть», — вдруг заявила она, когда надела теплый комбинезон. И я кивнул. «А что мне оставалось делать? Не признаваться же, что я высоты боюсь. Нельзя», — отрезал преподаватель. «Для этого надо 2 месяца на курсы ходить, матчасть изучать». Я молча положил на стол $500, выкладывая одну купюру за другой. «Но вы, к счастью, эти курсы уже прошли, как ни в чем не бывало», — продолжил он. «Поднимитесь на 800 метров, выше нельзя, и парашюты я вам заменю. Для самостоятельного прыжка вам эти не подойдут». В общем, уже через полчаса, проклиная, на чем свет стоит и себя, и эту чумовую бабу, я сделал шаг в пустоту, оставив за спиной дребезжащую тарантайку, которую по недоразумению здесь называли самолетом. Мне уже в нем было страшно, но, как оказалось, страшно совсем не это. Я читал, что полет с парашютом – это пьянящий восторг от скорости и ветра, бьющего в лицо. Это поток адреналина, бушующий в крови и прочая херня. У меня ничего подобного не было и близко. Я чуть не обосрался в первые же 3 секунды свободного падения, а потом я захотел сделать это еще раз, потому что резкий порыв ветра закрутил стропы раскрывшегося парашюта. Ведомый лишь ужасом и желанием жить, я начал поворачиваться корпусом в противоположную сторону. Естественно, я не помнил ни слова из инструктажа. Я же ничего в этот момент не слушал и только пялился на тугую Ларискину жопу. «Сука, сука, сука», — повторял я, с ужасом глядя на купол, который трепетал под порывами воздуха. Через 3 поворота вокруг своей оси и несколько секунд, показавшихся вечностью, стропы раскрутились, а спуск стал чуть более медленным и плавным. Буду жить. Теперь отключить срабатывание страхующего устройства запасного парашюта и все, можно ждать земли. Ебал я такие развлечения, шептал я сам себе, разглядывая белую равнину, которая стремительно неслась мне навстречу. Ноги согнуть, точно, нужно чуть согнуть ноги в коленях, иначе перелом обеспечен. А это именно то, чего мне сейчас не хватает для полного счастья. Земля встретила меня неласково. Ноги врезались в нее так, как будто я спрыгнул с крыши гаража, а потом ветер поволок меня по земле. Где, сука, декабрьский снег? Где, блять, сугробы? Все снесло ветром. Через полчаса, когда дребезжащий УАЗик привез меня на аэродром, я влил в себя стакан горячего и сладкого чая, следом сотку коньяка. И только тогда я начал находить в происходящем что-то забавное. Ужас и страх смерти ушли, и нахлынуло такое острое желание жить, что я чуть ли не пинком открыл дверь женской раздевалки, в которой уже стояла недовольная Лариса, которая обвила мою шею руками. «Ты совсем охренел, Хлыстов?» — куснула она меня вместо поцелуя. «Ты почему заставляешь девушку ждать? Я тут задницей чуть лавку не прождла. Ты сейчас будешь наказан. Раздевайся, когда работают владельцы крупных бизнесов. Правильно, именно тогда, когда их сотрудники отдыхают. Многочисленные гости считают, что именно в этот момент нужно обсудить дела, а потому прорву денег, которую ухлопали на стол и артистов, оценит кто угодно, но только не тот, кто за все это заплатил. Вот и я не оценил тоже. У меня просто не было для этого времени. Троллейбус дал посидеть за столом минут 5, после чего потащил в кабинет. А я лишь тоскливо смотрел на начинающееся безобразие и думал, а может зря в одном банкетном зале собрали и верхушку нефтяной компании, и дирекцию металлургического комбината, и банкиров, и компьютерщиков, и бригадиров братвы. Уж очень разношерстная публика здесь сидит. Как бы ни вышло чего, вон как иностранцы-нефтяники боязливо косятся на топ-менеджеров спирторояльного направления, щеголяющих в малиновых пиджаках и золотых цепях, больше похожих на ошейник для циркового медведя. Но дело сделано. Фарш невозможно провернуть назад. В Геопроме начался новогодний корпоратив. Для него нам пришлось снять целый банкетный зал в гостинице «Россия». Ага, той самой, что пустит под снос уже в 2000-х. И вот, вместо того, чтобы набухиваться в говно с сотрудниками, я вынужден работать. Троллейбус, захлебываясь от нетерпения, излил на меня проблемы с уральским комбинатом, который поглощал все, что зарабатывала тема сломом, и этого даже не хватало. Гигантское советское предприятие, на котором висели больницы, детские сады и отопление целых кварталов, стало какой-то черной дырой, куда в неимоверном количестве утекали наши деньги. И пока ничего с этим сделать было нельзя, мы едва-едва предотвратили его полную остановку. Нужно срочно искать выходы на экспорт, о чем я троллейбусу и сказал. Но старый товарищ явно буксовал. Все же сиделец-ювелир для таких дел оказался слабоват. И тогда я ему сказал от всей души: «Саник, братан», встряхнул я его за грудки, «если ты ссышь, что я тебя отодвину от этой темы, то ссышь правильно. Ты же ее вот-вот под откос пустишь. Ищи правильных людей и ничего не бойся. Ищи тех, бля, кто умнее тебя. Ты же по-английски только хинди-хох знаешь, как и я. Бери дипломатов бывших, или людей из Министерства внешней торговли. Начинай искать выходы за бугор, иначе заводу пиздец. И тогда будь уверен, что я тебя не солью. А если начнешь болтаться, как хуй в бидоне, пойдешь снова золото у старателей скупать. Это я тебе торжественно обещаю». «Я понял», — серый отвел глаза троллейбус, чьи очки с толстыми линзами стоили дороже, чем зарабатывал врач скорой помощи за полгода. Он не хотел снова толкать поддельные червонцы по комиссионкам. Он привык к хорошей жизни, как и все мы. Ездить на дорогих тачках с охраной, носить костюмы ручной работы, цена которых составляла годовой доход уральского металлурга. «Зуб даю, сам пойду учиться, подтяну английский, спать не буду, но тему не солью. Верю тебе». Я похлопал Санька по плечу, с тоской посмотрел на сцену, где показывал фокусы Кио. «Думаете, после этого я начал пить, щупать девок в медленном танце и веселиться? Хрен там, гражданин Гуд пришел сегодня на встречу без своей крыши, то есть без Аарона Гирша, которого я уже месяц не видел, и еще бы столько же не видеть. Пропади пропадом этот скользкий человечек, который получил немыслимую власть и влияние, просто будучи назначенным на какой-то невнятный пост. И как я выскочил из темы с торговлей и оружием, до чего же работают топорно. Я слушал сидящего передо мной человека и не переставал удивляться. То ли законченный дурак, то ли отчаянный до безумия игрок. Он гонял самолеты в такие места, где белые люди не могут выжить по определению. Либо муха цеце какая-нибудь укусит, либо от малярии сдохнешь, либо местные бармалеи сожрут. А этот уже пару раз умудрялся получить с них деньги, фондируясь через наше отделение в Кении. «Господи прости, у нас там банк есть, а я с трудом эту страну на карте найду. Надо Исику памятник поставить». Впрочем, дикие времена заканчиваются, потому что рядом со мной сидел крепкий молчаливый мужик лет 50, бывший командир бригады спецназа. Товарищ этот лет 15 выполнял всякие щекотливые поручения родной страны, ползая на брюхе по тропическим ебеням, за что родная страна даже спасибо ему не сказала, наградив нищенской зарплатой и служебной квартирой в гарнизонном городке. Мы ему предложили хорошие деньги, и он согласился, не раздумывая. Иван Николаевич Василенко отличался не только крепкими кулаками и тяжелым взглядом. Он был не глуп, исполнителен, знал два языка, имел довольно широкий кругозор для обычного служаки и даже бухал умеренно, чем удивил меня несказанно. Офицерский корпус от такой беспросветной жизни спивался на глазах. «Полковник Василенко и будет командовать нашим ЧВК». «Ну вот и определились», — сказал я, когда точки соприкосновения были найдены. Ты, Николай, я показал подбородком на полковника, поможешь ему агентство безопасности зарегистрировать. Или как там это в ваших черножопиях называется, людей он сам подберет. Все сделки теперь пойдут только после согласования с Иваном Николаевичем, и никак иначе. Начнешь самодеятельность, я с тебя все до копейки получу. Усек, усек, кивнул Гуд. Он и сам понимал, что ходит по лезвию ножа, а то, что он еще жив, это лишь какое-то немыслимое везение и добрая воля его партнеров по нелегкому бизнесу. Тогда расходимся, протянул я руку. Договор подпишем после регистрации. Ты будешь платить за охрану то, о чем договаривались с Аароном. Я даю деньги, я обеспечиваю безопасность сделок, а дальше меня твои проблемы не ебут. И даже не вздумай погружать моих людей в подробности. Они и знать не должны, что в этих ящиках. И я тоже этого знать не хочу. Кто номинальный владелец будет? Деловито спросил Гуд, который мой техничный соскок с трех пожизненных в Гуантанамо оценил по достоинству. Некий Валерий Тен, ответил я не раздумывая. От него надо было срочно избавляться. Валерка оказался парнем отчаянным, но для бандитской темы неподходящим совершенно. Слишком чистый, что ли? Не для него это, только вред нашему делу принесет. Бандит и солдат, это совершенно разные люди. Умеет чего? Или так, поинтересовался Василенко, который мою затею понял сразу. Старая армейская истина. Хочешь избавиться от неподходящего человека, отправь его на повышение. Служил, кивнул я. Старший сержант, с минами на ты. Надо к делу пристроить. А то, что он где-то там за корючку поставит, вас волновать не должно. Он солдат, а не коммерс. Пристроим, совершенно серьезно ответил полковник. И научим, если еще не умеет чего-то. Нам такие люди нужны. Через него сможете выйти на отставников. Там даже не роту, у целый полк собрать можно. Мы ударили по рукам. Раз обо всем договорились, тогда пойдемте отдыхать. Встал я. Там артисты зажигают, а мы все про какие-то дела базарим. Новый год скоро, радоваться нужно. А в зале работал Сергей Махаев, кучерявый, как пудель, заводной парень, который коверкал чужие песни и поднимал с этого чумовые бабки. Но ведущий он был от Бога, ничего не могу сказать. Перепившийся в хлам народ визжал от восторга и требовал добавки. А теперь встречайте. Проревел в микрофон ведущий, когда на сцене отплясала группа «Кармен». Специально по заказу пацанов из ликера водочного направления холдинга для вас поет Михаил Круг с песней «Кольщик». Вот зря он это сделал, потому что сразу два идиота, пришедшие в неописуемый восторг, вытащили из подмышечной кобуры стволы и начали палить в потолок. Огромная люстра с грохотом упала на пол, жалобно звякнув погибшим хрусталем подвесок, а девки из бухгалтерии завизжали от восторга. Они напились так, что едва стояли на ногах, а самые отчаянные все выступления Кармен провели на столе, топча тарелки острыми шпильками каблуков. Люди, измученные серыми буднями, гуляли так, что небу было жарко, а я даже не думал их останавливать. Уже завтра они выйдут на работу, и я не узнаю никого из этих богинь. Я снова буду видеть затылки, прилежно склонившиеся над кипами бумаг. Хрен с ними, пусть гуляют. Да, а вот тут промашка вышла. Блин, расстроенно думал я, глядя на бледных как полотно иностранцев. Это были недавно приехавшие в Россию новые топ-менеджеры нашей нефтяной компании. И они были явно непривычны к размаху и широте русской души. Надо будет в следующий раз их отдельно от братвы собирать. У тех никакой культуры. Хотя, с люстрой это, конечно, зачетно получилось. Даже ругаться не стану. Порадовав братву песнями круга, Махаев вызвал на сцену нашу финальную вишенку на торте. Примадонну. До самого последнего момента народная не знала, к кому ехала. Закупали мы ее через ядра, договаривался лично Исик. И вот выходит она на сцену, в красном, бесформенном балахоне, с опухшим лицом, и начинает под фанеру петь про розы. Я сквозь подпевающую толпу прохожу в первый ряд, забираю стул у ближайшего стола. Охрана тем временем оттесняет сотрудников, создавая мне пространство. Сажусь, кладу ноги на сцену, и вижу глаза Примадонны. Они становятся квадратными. Она сбивается со слов, и я подпеваю громко. Утром ты встанешь у окна. Может, сошла ты с ума? Хорошо все-таки иметь одновременно и деньги, и чувство юмора. Повезло мне. Глава 25. Да, не зря эту думу называли самой веселой. А еще она была самой молодой. Патриарху отечественной политики, старейшему из депутатов, было всего 68. Георгий Лукава, который открывал первое заседание, имел степень доктора наук, как и многие здесь. Да, эта дума была еще и самой умной из всех. Тут каждый десятый или профессор, или академик, ну, или бандит, как я, или проходимец, как Мавроди, который придет позже, на место убитого депутата коммерсанта Эльбзердиса. Сборище очень разных и зачастую совершенно случайных людей могло породить на первых порах только скандалы и склоки. И оно их породило. Откровенные горлопаны и клоуны, прорвавшиеся на Олимп власти, изо всех сил создавали шумиху вокруг своего имени, пытаясь потом монетизировать узнаваемость собственной морды. Получалось далеко не у всех. Гениев пиара, подобных Жириновскому, в Думе не наблюдалось и близко. По сравнению с ним все они казались мелкими и убогими полудурками. Хотя, возможно, дело было в том, что Владимир Вольфович лишь исполнял на публику, а они нет. Именно поэтому вся эта свора бросалась на трибуну, когда он что-то вещал с нее. И тогда я и еще пара депутатов-спортсменов, которых взяли в Думу именно для этой цели, заслоняли телами вождя, пока он не договорит. Мутная волна из коммунистов и демократов, в лютой зависти к чужому успеху объединившихся против победителя, накатывала и отходила, зализывая раны. Мы их не били, с балконов нас снимали камеры телевизионщиков, но когда никто не видел, могли ткнуть чувствительно в пропитую комсомольскую печень, и этого хватало, чтобы малость умерить политический пыл. А иногда у трибуны сталкивались непримиримые оппоненты, Николай Лысенко и священник Глеб Якунин. Тогда с одной стороны шли увещевания, а с другой – неизменные попытки сорвать крест с груди. В общем, я там душой отдыхал, расценивая происходящее как бесконечное цирковое представление, которое лишь иногда прерывал унылый бубнеж какого-нибудь по-настоящему умного душнилы. Впрочем, весело было не всегда. Случались и дерьмовые деньки, как этот вот. Сергей Дмитриевич, вас, руля, носитель моей неподъемной мобилы, прошел через толпу испуганно шарахавшихся депутатов, как линкор сквозь стайку рыбацких лодок. Тут почти все едва доставали ему до плеча, а лицо ожившего покойника и шрам, пересекающий висок, лишь придавали ему дополнительное очарование. Сукой буду, я его в кино пристрою. Он у меня еще Голливуд покорит. Такая фактура напрасно пропадает. Кто? Недовольно спросил я, потому что никаких срочных дел не намечалось. Елена Геннадьевна, ответил руля, и я выхватил у него трубку. Сережа. В ее голосе чувствовался испуг. Я в магазине. Тут какие-то люди. Они про крышу говорят. Мне страшно. 10 минут. Рыкнул я в трубку. Ничего не делай, ничего не говори. Просто дождись меня, в Столешников. Скомандовал я и почти что побежал к лифту, закипая, как электрический чайник. До места ехать 20 минут, но Колян врубил мигалку и погнал со всей дури, распугивая машины, которые испуганно прыскали в стороны от несущегося на всех парах огромного мерса. Показался Линкин-магазин. Он еще не открылся, потому что турки заканчивают ремонт, и сюда только-только завозят товар. А вот и гости. Джип Гранд Чероки с покоцанным бампером наехал на бордюр, а за его рулем скучал незнакомый паренек ни самого интеллигентного вида. «Стволы приготовить», — сказал я руле и Коляну. «Без команды не гасить, только в крайнем случае. Ты, чертила». Постучал я пистолетом в окно. «Вылезай, с нами пойдешь. Дернешься, завалю на месте». «Вы кто такие, парни?» Напрягся водитель. «Я хлыст, а это близкие мои». «Бля», расстроился тот. «Во попали, в натуре». «Ну пошли, я дергаться не буду, братан. Я за вас слышал». Говорил я ему, что надо точку сначала пробить насчет крыши. Кому ему, я слушать не стал и ворвался в Линкин кабинет, вместо «здрасте» выбив зубы рукоятью пистолета первому, кого увидел. Тут их было трое. Двоих приняли руля и Колян, поставив их на колени, а третьего я выдернул из кресла, где он вальяжно курил, ожидая некоего Сережу. «Ты», усел ему на грудь и начал молотить по лицу. «Сука, как, ты, посмел, ты, кто, такой, это, мой, магазин, это, моя, женщина, если, ты, ее, хоть, пальцем, тронул, я, тебя, в бетон». Поскольку каждое слово сопровождалось ударом в грызло, то последнюю фразу коллега по нелегкому ремеслу уже не услышал и отрубился. Двое других стояли на коленях, с ужасом глядя на своего старшего. Тот, которого я ударил рукоятью, лишь глотал набегающую слюну с кровью и тоскливо разглядывал собственные зубы, раскатившиеся по полу прихотливой россыпью. «Вы кто такие?» – спросил я. «Мосфильмовские», – хмуро ответил тот, у кого речевой аппарат был пока еще не поврежден. «А это кто?» – ткнул я в бездыханное тело. пригляделся. А знакомая заточка, артист, что ли, он, кивнул парень, Ленок. Я повернулся к своей светлой половине, которая была бледна, но удивительно спокойна, лишь уставилась расширившимися зрачками на разметавшееся по полу тело. Что, она с трудом перевела глаза на меня, ты фильмы «Кортик» и «Бронзовая птица» смотрела? Да, она непонимающе уставилась на меня, раз 10, наверное. Пионер Миша Поляков, собственной персоной, картинно взмахнул я рукой, показывая на мычащую отбивную у своих ног, он же Сергей Шевкуненко, исполнитель главной роли, слышал про него от воров, он пошел по кривой дорожке и теперь носит погоняло артист, работает, не помню я, где он свои ларьки стрижет, мелкий жулик, в общем, эй, животное, я встряхнул его, подняв за грудки, тебе кто разрешал из своей жопы вылезти, ты с какого перепуга в центр поперся, тебе жить надоело, думал, раз новый магазин, то ничей еще, просипел тот, хотел крышу повесить. Прости, хлыст, я не знал, что это твой магазин, эта метелка меня в блуд ввела, Сережа и Сережа какой-то, сказала бы сразу, что это ты, и я бы ушел, мне проблемы не нужны, ну, раз она твое кино смотрела, то живи, я пнул артиста напоследок, если услышу, что ваши рожи рядом с моими точками проявились, даже пожалеть не успеете. Проваливайте отсюда, ушлепки, везите этого в травматологию, ну а потом в стоматологию. Двое подручных артиста подняли шефа, закинули его руки на себя. Бля, теперь отмывать кабинет от крови. И это артист. Троица испуганно обернулась. Уходи из бандитов, не твое это, сгинешь ни за что. Они вышли из кабинета, провожаемые стволами Рули и Коляна, а я расстроенно оглядел себя в зеркале. Белоснежная рубашка вся в красных пятнах, да и костюм, наверное, тоже. Правда, он темный, не так заметно. Ленка подошла сзади, обняла и прижалась щекой к спине. «Прости, я так испугалась. Тебе очень больно, у тебя руки в крови». «Вот черт», — расстроился я, разглядывая разбитые кулаки. «А у меня вечером встреча с министром иностранных дел. Вот как я пойду в таком виде? Я сейчас принесу», — встрепенулась Ленка. «И рубашка есть на тебя, и костюм. Поедешь в новом, а это мы приведем в порядок. Пластырь есть?» Спросил я, найдем, кивнула Ленка и убежала, оставив меня в каком-то раздрае, вот не видел ее, и не так тяжело было, а сейчас, как Маша, как можно нейтральнее спросил я, когда она промыла мне руки перекисью и залепила костяшки бактерицидным пластырем, скучает по папе, точно таким же тоном ответила мне Ленка, спрашивает, почему он не приходит, может, папа ее не любит, ну раз шутит, значит, не все так плохо. А ты моей дочери не рассказала, что выгнала папу из дома, спросил я. Я его давно простила, ответила Лена, хотя он даже не извинился. Я тебе этот магазин подарил, схватился я за голову, ремонт оплатил, товарный запас, что тебе еще надо, цветов на пожарной машине, лукаво усмехнулась она, и тогда блинчики с джемом тебя ждут. Я не могу на пожарной машине, шепнул я ей в ухо, я же депутат, тогда просто цветы, ответила она, мы ждем тебя, Сережа, я, наверное, сойду с тобой с ума, честно признался я ей, утопая в бездонной синеве ее глаз, а может быть, наоборот, со мной ты становишься нормальным, на этот вопрос у меня ответа не нашлось, а заседание бюджетного комитета и впрямь начнется вот-вот, и туда опаздывать никак нельзя. Министра иностранных дел Российской Федерации можно было охарактеризовать одной фразой – интеллигентная гнида. Козырев был из тех, кто называет кошку на «вы», но спокойно продает ее живодерам на воротник. Конченая тварь, в общем. Я с ним даже в одном помещении находиться не мог, но держался, вспоминая заветы вождя, который запретил мне пиздить политических оппонентов. Встречался я с гнидой не один, Есик подогнал мне в бюджетный комитет двух своих дальних родственников. Одного лысого очкарика звали Аркадий Самуилович Брайдо, было ему 52 года, и он окончил Ленинградский государственный университет, факультет экономики. Позже прошел аспирантуру по международным финансам, а потом всю жизнь проработал в союзном Минфине. В конце 80-х он уехал в Израиль, но что-то у него там не сложилось, и он вернулся. Второй очкарик, правда, уже с седоватыми волосами, отзывался на имя Моисей Абрамович. Фамилию он носил Голдман, и он был выпускником факультета прикладной математики МГУ, а еще известным шахматистом, победителем разных соревнований. Именно Моисей Абрамович окомпьючивал Минфин, где работал Брайдо, и он тоже очень хорошо разбирался в государственных финансах. Никак, ну совершенно никак, мы не можем выделить в этом и следующем году означенные средства МИДу. Мы сходу завалили грустного Козырева нашими расчетами. Из них следовало, что бюджету приходит окончательный кирдык, и мы просто вынуждены резать расходы везде, где только можно, в том числе и в Министерстве иностранных дел. Надо закрывать посольства, хотя бы во второстепенных странах, с грустной миной вещал Голдман. Ему поддакивал Брайдо. Насчет торгпредств уже есть список на сокращение. Вот, ознакомьтесь. Козырев не сдавался без боя. К нам же приезжает миссия МВФ. Совсем скоро дадут новые кредиты. То-то я смотрю, Гирш пропал из казино. Готовится встречать боссов. Увы, мы пока не соответствуем нормативам фонда. Иосиф Самуилович был непреклонен, и эти еще не полученные кредиты мы уже заложили в бюджет, даже с ними дефицит зашкаливает. Давайте решать, что резать. Фонд оплаты труда, хорошо бы еще отказаться от зарубежных посольских дач и вилл, на их содержание безумные деньги идут. Министр скорчил плаксивую рожу, посмотрел на меня, Сергей Дмитриевич, режьте расходы Министерства обороны, там конь не валялся, Андрей Владимирович. Я и сам не в восторге от всего этого, но вы же согласны, что жить надо по средствам. Недавно и президент говорил об этом. Я потрогал в кармане пиджака обещанную медаль, которую мне сегодня перед заседанием комитета вручил Жириновский. Получается, я теперь орденоносец. Интересно, если что, в суде будет скощуха, вроде бы государственные награды помогают уменьшить срок. Надо будет у Ладвы осторожно узнать. Блять. Какая хрень в башку лезет, не к добру это, неужели нельзя что-то придумать, Козырев продолжал ныть, я тяжело вздохнул, посмотрел в потолок, как же хотелось втащить по этой противной морде, просто сил нет, но я крепился, партийная дисциплина, желание отжать кое-что нужное и чувство самосохранения удерживали меня от опрометчивых шагов, допустим, мы можем переиграть с вами в плане дач, но и вы пойдите нам навстречу, Козырев подобрался, я готов. Что нужно? Дом приемов МИДа. Недавно в центре Москвы мы с Колей попали в небольшую пробку на Спиридоновке. Я бросил взгляд в окно машины и обалдел. Справа от меня стояло величественное здание с огромными арочными окнами и колоннами. Настоящая старорусская усадьба с лепниной, парком, в котором я смог разглядеть аллеи, цветочные клумбы и даже фонтан. Если его красиво подсветить, подумал тогда я, получится просто конфетка. Лучшего места для головного офиса моего холдинга и придумать невозможно. Ясик и ко мне уже всю плешь проели, что нужна классная штаб-квартира. Я даже подумал сначала, не начать ли строить собственный небоскреб. Но по финансам это было неподъемно. Так что единственный вариант – отжать что-нибудь ценное. И это ценное мне само бросилось в глаза на Спиридоновке. А что с домом приемов? Удивился Козырев. Его нужно приватизировать. И доходы пустить в бюджет. Министр сморщился. Отдавать особняк Морозовых ему не хотелось. Жаба душила. Или мы режем посольские дачи. Пожал плечами я. Выбирайте. Козырев с шумом выдохнул. Хорошо, я завтра внесу предложение в правительство. Я мысленно потер руки. Договориться с Гахом, который после знаменитого заплыва получил кличку «Утопленник», мне будет нетрудно. Один раз он уже помог с СНК. Поможет и с домом приемов. Так со чиновником не было известно. Блинчики в то утро были волшебны, как неописуемо жаркой стала ночь с Леной. Я просто насытиться не мог ей, да и она не отставала, разодрав меня ногтями в кровь. Что-то я раньше такой прыти не замечал за ней. То ли после родов изменилась, то ли просто соскучилась. В любом случае я был на седьмом небе, хлебая чай на кухне в квартире на Тверской. Моя дочь лежала рядом в каталке на колесиках, которую предусмотрительная теща прикупила в Штатах. Маша сидеть еще не могла, но пыталась вовсю. А пока не получалось, грызла увлеченно пустышку и посматривала на меня не без интереса, словно изучая. Я тоже смотрел на нее во все глаза, протягивая ей указательный палец, который она крепко обхватывала крошечным кулачком и улыбалась довольная. У меня еще никогда не было такого утра. Сколько помню себя, я был один, окруженный непроницаемой стеной, за которую не было ходу никому, и даже жизнь с мамой не в счет, она закончилась так давно, что и не вспомнить, а тут я внезапно отец семейства, а не волк-одиночка, и рядом со мной два родных человека, и это было крайне непривычно и странно, не могу сказать, что меня все это приводило в неописуемый восторг, вовсе нет, просто необычно, я никогда не любил маленьких детей и не знал, как с ними себя вести. Наверное, с ними надо играть и ходить гулять. Кстати, а куда ходит с маленькими девочками? В парк? Да, наверное, туда. Под кем там у нас парк Горького? Может, прикрутить? Сейчас страна активно распродается, наверняка, если можно не весь объект, но хотя бы часть себе забрать. Видимо, тот, кто сидит высоко над нами и держит весы судьбы, достаточно счастья отмерил мне на сегодня. В дверь резко, требовательно позвонили, разом прервав сладкие мечты о качелях и каруселях. Так не звонят, когда ты выиграл в лотерею. Так звонят, когда внезапно приходит арктический пушной зверек. Я на всякий случай достал пистолет, засунул за ремень сзади. Шеф, на пороге стоял бледный Колян. Беда. Из кухни выглянула встревоженная Лена. Я сделал шаг назад, закрыл межкомнатную дверь. Пришлось даже нажать, Лужина сильно хотела погреть уши. Говори. Не могли дозвониться до вас. Ночью Штыря взяли в Лобне. Сегодня утром арестовали Карася, китайца и Копченого. Гриша выпрыгнул из окна квартиры в сугроб, пытался убежать, но его догнали. Всех в Бутырку увезли. Тут я выпал в полный осадок. Мысли разбежались, словно тараканы при включенном свете на кухне зайки. А кто забирал? Московский рубоп. На лестничной клетке раздался топот. Я взялся за пистолет за спиной, снял его с предохранителя. Колян тоже напрягся. На этаж зашли сразу трое мужчин в дубленках и двое милиционеров в форменных шинелях. Вперед вышел высокий усач, в котором я опознал полковника Иваненко, который организовывал последний налет на геопром. Собственно, он меня и допрашивал. Николай Воскобойников, обратился он почему-то к моему водителю. Да, вы задержаны, берите его. Милиционеры сразу начали крутить руки Коляну. Тот не сопротивлялся, лишь с надеждой на меня смотрел. Что происходит? Я отпустил пистолет за поясом, прикрикнул на Лену, которая опять высунулась из кухни. Закрой дверь. Происходит арест особо опасных членов банды некоего Хлыста. Плотоядно улыбнулся мне Иваненко. Не знаете такого? Не знаю. Зато знаю, что у меня депутатская неприкосновенность. Это мне известно. Но у Карасева, пока и других ее же нет, полковник мне подмигнул и кивнул сотрудникам. Уводите Воскобойникова, оформляйте его и сразу в пресс-хату. В Бутырке я договорился. Он же, сука, для меня это говорит. А вас, господин Хлыстов, прошу приехать завтра в 10 утра к нам на дачу показаний. Колян, я вас вытащу. Слышишь, водителю сзади застегнули наручники, заломили руки, а потом в позе пьющего оленя повели вниз. Вот ведь дерьмо.